Глава 9. «Поспешай, парень! Раз-два! Раз-два! А босс долго ждать проводника не станет!» На ходу полуобернувшись, бросил мне Камет, идущий метрах в 10 впереди. Не ответив, я лишь сосредоточеннее задвигал челюстями, перемалывая тонкую полоску вяленого мяса. Жевать на ходу – не самое приятное занятие, особенно если ты передвигаешься при этом по лесистым зарослям, изобилующими цепкими кустами и мелкими овражками. Однако привалов не предвидится еще не знаю сколько, а кушать хочется весьма. Что-то неладное случилось со мной в этом мире. Может, тому виной последствия применения заклинания когтя или встреча с зеленой стеной, но метаболизм явно изменился. Периодически на меня наваливалась дикая усталость с приступами отупляющего голода. Причем, чтобы прийти в норму, было достаточно небольшого перекуса, после которого я вновь чувствовал себя бодрым молодцом. Но уже через 3-4 часа энергия стремительно заканчивалась, а организм требовал очередного приема пищи. Стараясь не поддаваться профдеформации, я не спешил ставить себе всякие страшные диагнозы, а успокаивался мыслями о реакции организма на смену мира, часовых поясов, времен года и столкновения с разными магическими фиговинами. Пока договориться с самим собой удавалось. «Но я хочешь ты допожрать, парень?» Осуждающе констатировал старый охотник уже на второй день нашего знакомства, будто позабыв, как упрекал меня в малохольности накануне. Однако без лишних порицаний вынес из угла своего убежища 3-килограммовых бруска и вручил их мне. Каждый из них оказался свертком, запечатанным в многослойные полотнища чего-то похожего на вощеную бумагу, состоящим из тонких ломтиков вяленого мяса. «Распечатал один, съешь в течение 5 дней, а то испортится», — поделился Камет наставлениями о способах потребления местных долго хранящихся заготовок. «Как двинемся в путь навстречу с обозом, настреляю свежатины, а пока это вот жуй, и там еще коренья с прошлого сезона остались. Ешь, не отвлекайся, давай и рассказывай дальше». Старик настойчиво требовал от меня истории о моем мире, при этом выдавая все меньше и меньше информации о своем. Обмен данными уже на вторые сутки превратился в мой монолог, редко разбавляемый крупицами знаний, получаемыми от Камета. В вечер знакомства я рассказал ему о себе и том, как попал сюда, умолчав о ментальной дуэли, разговоре с Ярхом и встрече с Зеленой Волной. Мол, студент-медик попал сюда в компании, отбился от своих, нашел рюкзак, наткнулся на Латрам, бежал от них, потом встретил Камета. «То, что людей лечить обучался, это хорошо», — задумчиво качая головой, прокомментировал Камет. «Но это как тебе несказанно повезло, парень. Уж не знаю, что там приключилось с этим Ярхом, только зверь это лютый. Если от Латрам еще отбиться можно, то ты первый на моей памяти, кто Ярха вблизи видел и ушел от него живым». Я благоразумно придержал готовые сорваться с языка вопросы о способах, какими Ярхи общаются с людьми. Раз Камет говорит о том, что Ярха увидеть вблизи редкость, то не знает о их возможностях к телепатии или что там это было. А он тем временем продолжал нагнетать. «Нет в этих лесах зверя страшнее. Были случаи, когда целые отряды охотников находили выпотрошенными, что рыбины к ужину. Хорошо встречаются ярхи раз лет в 20. Вымирающий вид. Слыхал я рассказы о том, что латрам их давным-давно поработили, и своей воли у них боли нету. А вон как выходит. И ярх способен вырваться из лап этих скользких тварей. Ну, ты хотел об Ардарате послушать? Так слушай. Получив порцию инфы от старика, я не успел ее толком обдумать, как он потребовал новых знаний. Быстро выяснилось, что ни рассказы о стальных повозках, ни о летающих железных птицах его не интересуют. Оно и понятно. В той или иной форме все это существовало и тут. Описания городов-муравейников тоже были встречены с холодом. И мне пришлось откровенно жульничать и рассказывать лесному жителю сюжеты простейших мыльных опер о неразделенной любви, связанных с ней страданиях и жестоких родителей, мешающих непорочным чувствам Эммануэль и Хулио. Вот это старик слушал с открытым ртом и взахлеб. Что тоже было понятно. Доводилось мне читать, что во времена до глобальных средств коммуникаций и телевидения сказители всех мастей неплохо так зарабатывали. Как расскажешь, так и покушаешь. Вот и приходилось средневековым бардам да менестрелям сочинять в меру своих знаний и фантазий. А чем более человек отягощен уже полученной информацией, тем более он волен излагать ее согласно ситуации. Обмен сведениями продолжался до глубокой ночи, пока Камет с видимым сожалением не велел мне укладываться спать, сам оставшись караулить. Часа через три, с наступлением рассвета, старик растолкал меня, и мы отправились к его убежищу, что он называл «Углыба». Я ожидал, что это окажется некая землянка, где-то рядом с каким-нибудь водоемом. Но пройдя примерно с километр от ночной стоянки, мы вышли к лощине между кривых скоплений кленов. В одном из склонов этого оврага старик сдвинул в сторону, казавшуюся мне до того частью местности, тяжелую доску, заросшую травой, за которой обнаружилась уже знакомая мне каменная лестница, ведущая в подземелье. Углыба Камета оказалась убежищем, что уже встречались мне на пути, только засыпанным сверху тоннами земли, до образования трехметрового холма с растущими поверху деревцами. Обрадованный возможностью наконец-то узнать их устройство, я спустился вниз, чтобы в очередной раз встретить своего знакомого Абламинго. В пользовании старика оказались всего два этажа в виде комнатушек 6 на 8 метров, а боковые то ли комнаты, то ли проходы намертво заваленные. На вопрос «А что там за завалами?» он лишь пожал плечами. Еще в дни молодости Камет с компанией товарищей наткнулся на это засыпанное достояние древности. Вместе они расчистили часть его, чтобы использовать как укрытие от прилива. «Так ты живешь тут не один?» — спросил я, обводя взглядом нижнее помещение, заставленное крупными деревянными коробами, среди которых в левом углу доминировал сложенный из досок лежак. Старик в это время выдвинул в центр помещения один из ящиков, обернулся и поставил на него банку светильника. В ярком свете, который разливал по сторонам, жадно горящий без намека на чад толстый фитиль, плавающий в жиру или масле, я различил, что лицо хозяина непривычно сурово. «Один я живу. Давно уже», — бросил Камет. «Умерли остальные. Дело прошлое». Затем он выдал мне, на удивление, хорошо сделанную рубаху с завязками вместо пуговиц и плотную, обшитую кожей куртку. Повертев верхнюю одежду в руках, я выразительно посмотрел на старика, показывая рваную прореху в спине. Воображение дорисовало сцену, где он всаживает в мирно идущего по своим делам путника стрелу, а после мародерит. Камет лишь почесал нос, скупо бросив. «Бывает». Однако рубаха и куртка были нарочито чистыми, а нос воротить от неподтвержденных домыслов абсурдно. В глаза бросались следы явно фабричного пошива, хоть и грубого вида. Такой же грубой оказалась и ткань рубахи, от которой немедленно зачесалась левая ключица. Переодеваясь, я заметил то, что упустил накануне вечером, поддавшись панике при виде зеленых прожилок под кожей. Порезы, которыми меня наградил Ярх, исчезли без следа. А поскольку я ни разу не человек Икс и суперрегенерацией не обладаю, то это, скорее всего, воздействие прокатившейся по мне зеленой волны. Или еще чего, с чем я столкнулся в этом мире. Может, и Ярх тут как-то замешан. Мало ли, колданул там что-то. Вопросы множились, а ответы окружающий мир генерировать не спешил. Вручив мне свертки с вяленым мясом, старик добавил к ним огромную иглу, нитки и куски ткани, велев зашить одежду, потому что «завтра мы пойдем в люди, а ты дырками в штанах просвечиваешь. Запасных у меня нету». Сам же, взяв в руки две пузатые деревянные баклаги, собрался за водой, к реке, что текла в часе ходьбы отсюда. Пока его не было, я первым делом соорудил из обрезков ткани два внутренних кармана под полами куртки, куда упрятал мешочки с приспособлениями для розжига и складной нож. Кто его знает, как повернется мое вынужденное знакомство с Каметом, и не придется ли по-быстрому делать ноги. Я уже понял, что старик наложит лапу на доставшиеся мне вещи, потому кое-что решил от него утаить. Предназначение остальных предметов из рюкзака я не понимал, и даже если они имели ценность, то придется сменять их на самый драгоценный ресурс, что необходим мне сейчас – информацию. А ее уже полученную часть, раз уж выдалась возможность побыть одному, стоило обдумать. Орудуя иголкой, я систематизировал первые приобретенные данные. Итак, география. Вармин – огромный материк, большую часть которого занимают равнины. На юге расположены многочисленные поселения, а ниже – прибрежные башни. Люди там живут семейными кланами, занимаясь подручным промыслом – рыба, соль и все остальное, чем богато побережье. Южное теплое море, омывающее Вармин, носит название «Пегае». Почему именно такое, Камет не знал. Если двигаться вдоль нижней границы материка против часовой стрелки, то через густую вязь прибрежных башен можно добраться до единственного портового поселения на стыке юга и востока. Оно образовывалось рядом крупных убежищ, самым примечательным из коих была безымянная башня – обитель алых сестер, состоящая исключительно из женщин, владеющих целительной магией. Безымянной она называлась, потому что ее обитательницы, становясь целительницами, отказывались от имени и своего прошлого, и всех их как одно звали одинаково. Алые сестры имели статус неприкосновенных, закрепленный в самих традициях основателей, и свободно путешествовали по всему материку. По словам Камета, не находилось ни единого человека или зверя, что решил бы покуситься на их жизнь или имущество. Даже латрам, что не допускали в свои владения посторонних, делали исключение для целительниц. Казалось бы, вот оно, искомое мной. Путь в безымянную башню – это возможность вылечиться от пакости, проникшей в меня. Однако есть тут весьма существенный нюанс, и до него я еще дойду. Если продолжить путь по краю материка против часовой стрелки, то большая часть местности тут представлена гигантским побережным лесом, заброшенной территорией, среди которой встречается дикое зверье и опустевшие старые башни. Причина запустения проста. Восточный берег Вармина омывается океаном Фригрейи, в южной части которого располагаются Яминские острова. Это обиталище отщепенцев со всего мира, часть из которых занимается пиратством, устраивая набеги на материк. В том числе и по этой причине люди и переселились с восточной части в другие районы Вармина. Иногда корабли пиратов делают набеги и на южный берег, но настолько редко, что их не рассматривают как серьезную угрозу. А в портовом районе их не бывает и вовсе, поскольку и пираты не смеют подвергать риску живущих в безымянной башне Алых Сестер. Путешественник, прошедший через побережный лес или вдоль его границ, упирается в обширные владения латрам, что именуются «сырым лесом». На вопрос, почему он так называется, Камет неопределенно поводил в воздухе руками и резюмировал. «Это просто надо видеть самому». Что там творится, доподлинно неизвестно. А слухи ходят, страшные и разные, от жертвоприношений деревьям, что почитают латрам, до источников вечной молодости, которые человекоподобные твари охраняют. «Не люди они, эти латрам. А если и были когда-то людьми, то в неведомые времена. Еще говорят, что они были первым народом, что населял Вармин, пока не пришли на него основатели. Кто его знает, что там когда-то было в прошлом этом?» Камет задумчиво пожевал губами. «Разное о них говорят. Всего и не упомнишь. К людям почти не лезут, но в побережном лесу редко встретить их можно. На обозы иногда нападают. Те, у которых охрана поплоше». Замялся старик. «О латрам он вообще говорил неохотно. Словно тема эта была ему неприятная. Что ж, главное я уяснил. На их территорию лучше не соваться, и к роду людскому они не относятся». Еще одни непонятные ребята обитали в низовьях горной гряды, на стыке границ востока и севера материка. Народ этот звался Тегармы. И когда Камет описал их, я ахнул. Низкорослые, широкоплечие, все как один бородатые да угрюмые, живут в пещерах, где добывают полезные ископаемые. Да это же самые настоящие гномы! В голову тут же скользнула другая аналогия. Уж больно латрам с их разговорами о законах леса, древами и остроконечными ушами напомнили эльфов, вернее их извращенное подобие, потому как совсем уж далеко были мерзкие фиолетово-глазые твари с волосами-прутьями от описываемых в фэнтезийной литературе стройных, легковесных красавцев, что стрелой способны сбить крыло у пролетающего за километр комара. Хотя, кто его знает? Сказка она, как известно, ложь. В отличие от Латрамма, обитатели горных пещер с людьми в какой-то степени сотрудничали. В глубины своих владений никого не допускали, но на границе охотно торговали с обозниками. О Тегермах тоже ходило немало любопытных слухов, что когда-то они были людьми, что попали в рабство сокровищ, скрытых под горами. Еще был интересный момент, что, мол, все они мужчины и рождаются сразу взрослыми из рудных подземных жил. В общем, тоже занятные сказки с намеками. Еще дальше на севере и вплоть до западной границы Вармина возвышались сплошные горы и горы. Тут свои поселения обустроили многочисленные горные кланы, и поскольку что там творилось в сыром лесу, никому не ведомо, это были единственные известные на материке города-крепости, что не уходили под землю. Смертоносные приливы угасали у границ горной гряды, а потому кланы постоянно жили на поверхности. С ними тоже велась активная торговля, а большая часть городов доступна для посещения жителями остального материка. Горные кланы, к моему разочарованию, оказались обычными людьми, только со своим собственным укладом общественного порядка, хотя и безоговорочно почитающими традиции основателей. Северная горная гряда переходила в западное предгорье, а та – в самую большую территорию Вармина – пепельную равнину с раскинувшимися на ней многочисленными подземными убежищами. В отличие от прибрежной южной зоны, башни здесь были уже намного большего размера. Некоторые достигали величин крупных городов в 100 тысяч жителей. А может и больше. Кто этих подземников считает? Некоторые из них, в основном обитатели верхних этажей, между приливов переселяются на поверхность. Там у таких временки обустроенные. Торговые постои, рынки и всякое разное. Скоту, опять же, полезней на свежем выгуле, чем в подземелье, — рассказывал Камет. Есть еще башни особых направленностей. Мастеровые, воинские и торговые. Вот между ними и двигаются немногочисленные обозы, что товары перевозят и путешественников. Торговые маршруты на Вармине устроены по-особенному, в соответствии с местной спецификой. К моему удивлению, здесь практически не оказалось прямой торговли между башнями, за исключением индивидуальных связей специализированных убежищ и некоторых из тех, что в центральной части равнины. Как правило, обозы торговцев двигаются по материку, следуя направлению против часовой стрелки, и только так. То есть, к примеру, начиная свой путь в южном районе, караван следует по маршруту вдоль побережного леса к пещерам Тегермов, затем через крепости горных кланов. По дуге пересекает вязь башен западной части равнины и замыкает круг в месте отправления. Естественно, такое путешествие длится многие месяцы, а иногда и годы. В пути к обозникам присоединяются новые торговцы и путешественники, а кто-то останавливается в определенном месте на целые сезоны. Обоз может разрастись до сотен повозок или сократиться всего до десятка. Потому-то на некоторых участках маршрута обозники нанимают проводников, чтобы те вели обоз от одной точки до другой. Приливы вносили в жизнь на поверхности свои коррективы. Зверье мигрировало, народ кочевал от одной башни до другой, а у обозников всегда должна быть возможность укрыться от внезапной опасности. Приливы приходили без какого-либо расписания, и зачастую именно проводник обеспечивал безопасность перехода. Камет и был таким проводником. Вот уже 25 лет он водил обозы от границ побережного леса до первой крупной башни на равнине – Саверо. За несколько недель до прихода очередного каравана ему приходило оповещение о его прибытии. «Это как?» – поинтересовался я, ожидая услышать что-то о голубиной почте или даже ручных воронах. Вряд ли у лесного жителя есть под рукой телеграф, однако ответ я получил неожиданный. Погрузившись в материальные аспекты жизни на Вармении, я совсем позабыл о присутствующей в этом мире магии. «А вот смотри сюда!» — гордо произнес Камет, выуживая из недр своей фуфайки кожаный продолговатый мешочек. Распустив завязки на нем, он предъявил мне овальный предмет 10 на 15 сантиметров. «Это зеркало Агуры. С помощью него можно посылать сообщения на расстоянии», — самодовольно сказал старик, показывая мне вещицу. «В руки не дам!» — осек он меня, когда я потянулся за ним. «Так смотри, вещь именная. Раз 50 дороже рубахи ардорадской!» Торжественно сопя, Камет мазнул по гладкой поверхности большим пальцем, и матовая гладь в ажурной раме засветилась голубым светом. От этого такого характерного жеста и появившихся на зеркале буковок у меня перехватило дыхание. «Вот тебе и поворот. В самом делешный магический смартфон. Делают их в зеркальной башне, о плоти самой основательницы Агуры». Любовно гладя пальцами переплетение рамки, проговорил Камет. «Один владелец зеркала способен посылать с его помощью сообщение другому. Для этого надо установить между ними связь при личной встрече, а потом можно писать друг другу на любом расстоянии». Я покивал. Звучит знакомо. Быть может, с помощью именно таких вот штук и поддерживали связь маги Ардората. Одежду Гортыка я же не обыскивал. Вдруг там нашлось бы зеркальце. Хотя я бы принял его за предмет ухода за собой или подачи сигналов с помощью солнца. Зеркало, что используется для связи, это ж надо. А изображение они передают? Заинтересованно спросил я, и старик переменился в лице. «Это еще как?» Пораженно спросил он. «Зачем?» Я пробурчал нечто невразумительное. До такого здешний маготехнологический прогресс, видимо, еще не дошел. И я решил не смущать старика рассказами о видеоконференциях. Вот вылечусь, займусь прогрессорством. Запатентую технологию пересылки фоточек и онлайн-звонков. А на вырученные деньги построю портал в родной мир. Ладно, до воплощения фантазии надо добираться последовательно. И первым номером в списке остается поиск средств исцеления. Безымянная башня на юге со своими общепризнанными лекарками для меня труднодостижима. Обозы в этой части материка идут не туда, а от нее. А путешествовать в одиночку по этим местам рискуют только бывалые охотники или проводники торговцев. Такой есть у меня в прямой видимости в лице Камета. Вот только направляется он в другую сторону, вместе с двигающимся с юга обозом. Их промежуточная перевалочная точка – башня Саверо. Первое по-настоящему крупное поселение в этой местности. Смогу ли я найти там алую сестру или ее аналог в лице какого-нибудь врачевателя? Вопрос, на который Камет ответа не дал. Он вообще начинал отвечать крайне неуверенно, когда я затрагивал тему угрозы моему здоровью. Кроме первого услышанного от него выкрика «помеченный древом», ничего внятного от старика я не добился. Мол, видал он такое, слышал о таком, но судьба этих некто ему неизвестна. Ох, и темнит что-то старик. Может, не хочет огорчать информацией об оставшихся мне считанных днях, а может, и что-то иное. Подумал я, подумал и принял решение отправиться вместе с обозом в Саверо. Опять же, намного ближе, чем обитель алых сестер, да и в компании все-таки. Камет только одобрил мой выбор. «Оно и верно. А там, если врачевателя не найдешь, то могут подвернуться путники, что направляются в безымянную башню. Случается и такое. А денег я тебе с собою выдам. С гонорара, что причитается собозников». Неожиданно выдал щедрое предложение Камет. «Да не пялься ты, удивленная. Не просто так. В обмен на рубаху». Я без раздумий кивнул. Предложение выгодное, как по мне. Жизнь в обмен на вполне заменимый предмет гардероба, за который тебя в иной ситуации и пристрелить могут. Лучше ходить в неприметном да поношенном, чем лежать со стрелой в спине. Накладывая последнюю заплатку на левую штанину, я продолжал систематизировать полученную от старика информацию. Если с Вармином все более-менее понятно, то по остальным землям этого мира данных крайне мало. К слову, еще один удививший меня факт. Названия собственного у него не было, или его просто не знал старый охотник. «А это еще зачем?» Искренне поразился Камет, когда я спросил об этом. «Зачем это нам, кому называться? Вон лес, вон небо, вон там башня, а за ней еще одна. У леса имя есть, у башен имена разные, а небо, оно просто небо. Так и мир вокруг, просто мир». «Да, и не поспоришь ведь». Кроме Вармина, старик знал еще о двух местах, где были обиталища людей. Яминские острова с их пиратствующим населением я уже обозначил. Они на юго-востоке, где-то в водах океана Фригрей. А вот если пересечь тот же океан от восточного побережья Вармина по прямой, то можно упереться во второй крупный материк – Шитарра. И именно он был вотчиной таинственного Ардората. Сам же Ардорат оказался никакой не страной, а некой воинско-магической организацией, что находилась где-то в пределах технократии Альбин, занимавшей всю северную часть материка. Вторая половина Шитара приходилась на земли каких-то эдиров, что постоянно грызлись между собой, деля территории и населяющих их жителей. И те, и другие были людьми, а о наличии иных видов информации не было. Воины Ардората, как и любые иные шитарцы, были редкими гостями на Вармине. Они резко выделялись на фоне своих сограждан не столько высоким качеством экипировки, как глазами умудренных жизнью старцев, даже если были совсем молодые. Взглянув в мое лицо, Камет, первоначально принявший меня за выходца из Ардарата, быстро понял свою ошибку. Неизвестно, что так старило воинов-магов, но чтобы опознать их, всем хватало всего одного взгляда. Они приплывали на своих железных и дымящих кораблях, привозили диковинки и скупали всякое разное. Собственно, единственное место, где они появлялись официально, портовый район на юге, но там принимали почти всех. На то он и был основной торговой зоной. Во всех остальных частях Вармина иноземцев, мягко говоря, не приветствовали. Лет 200 назад шитарцы предприняли попытку вторжения в восточную область материка, и это тоже причина ее текущей малонаселенности. Захватили сотню башен и дошли до Саверо, когда ударил прилив. Да притом такой, что тянулся 2 недели. Большая часть войска захватчиков, вместе с пленными, не поместившись в убежище, погибла, а выжившие отступили к своим кораблям. С тех пор между материками царил нейтралитет, но варминцы ничего не забыли. Прилив тоже был для меня чем-то максимально непонятным. Перед его появлением где-то в Пегом море вспыхивал яркий зеленый луч, исчезающий в небесах. Произойти это могло в любое время дня, ночи и сезон года. Через какой-то интервал после появления луча приходила убивающая фауну зеленая волна. Чтобы спастись от нее, следовало укрыться под землей на глубине не менее 2 метров. Чем дальше на север, тем больше времени до прихода волны. Прилив накрывал практически весь Вармин, за исключением северных гор. Под удар попадали и области океана на востоке с западом, а жители прибрежных башен юга после прилива находили на берегах огромное количество мертвой рыбы, что вполне предсказуемо, ведь он приходил со стороны Пегого моря. И вот что это такое? Кто-то вздумал извести жителей Вармина? Так не вышло, они вроде нормально живут себе в своих подземных башнях. Или это какая-то система защиты? Звучит логично, если вспомнить приключившееся с армией захватчиков. Тогда почему он приходит, когда Вармину не грозит опасность? Чтобы не расслаблялись и не забывали? Или опасность случается какая-то другая? Все может быть. Опять же, гадать можно до бесконечности, а это просто трата времени. Еще вот эти обручи. Если они дают возможность пережить прилив, то почему армия вторжения оказалась уничтожена? Обручей на всех не хватило? Или их тогда еще не было? А еще это требование пароля? Опять одни вопросы. Мои думы прервал вернувшийся с водой Камет, и снова началась череда обмена знаниями. К вечеру старик отправил меня спать, потому что завтра предстояла долгая дорога к месту встречи с обозом. Сам того не заметив, я отключился на добрые 10 часов. Все-таки непривычность к длительным пешим переходам давала о себе знать, и организм требовал отдыха. Утром, разбуженный Каметом, я чувствовал себя намного лучше, хотя ноги все еще ныли от непривычной нагрузки. Перед выходом мой проводник вручил мне старую кепку, похожую на пышный блин. «Бери, бери, в прибрежных такие многие носят. От полуденного солнца первейшая защита. Опять же, для достоверности. И помни помалкивать», — наставительно напоминал Камет. Кепку я натянул прямо поверх обруча познания, полностью скрыв его под ней. Потому, что старик не пытался конфисковать его у меня, Я уже понял, что эта вещь ему незнакома. А вспомнив, как воины Ардората носили свои обручи в рюкзаках, сделал вывод, что, возможно, и не ему одному. Однако мало ли кто встретится в этом обозе. Быть причисленным к магам, как и к иномирцам, мне совсем не хотелось. Водолазку же Камет, бережно свернув, засунул в рюкзак, мимоходом бросив единичный взгляд на его содержимое, тем самым пошатнув мои предположения о его алчности. «Вещи Ардората с собой лучше не носить, даже если переложить в другую сумму. Охранители башни могут провести досмотр», — резюмировал он, укладывая рюкзак на свои ящики. «Решишь свои дела с врачевателями, вернешься, тогда и заберешь. Тут полежит». В дороге, с остановкой на ночную стоянку, в которой я отключился после перекуса, прошли сутки. Старик, то ли утоливший свое любопытство, то ли сосредоточенный на движении через лес, даже не отвлекал меня разговорами. Я шел, смотря ему в спину, жевал на ходу, думая о разном. К обеду второго дня густой лес внезапно кончился, и взгляду открылась усеянная кривыми деревцами местность, которую я окрестил степью. Идти сразу стало легче. Низкая трава не цеплялась за ноги, а земля напоминала заросшую грунтовку. Еще через 2 часа Камет объявил привал, сообщив, что обоз мы будем дожидаться тут. Недоуменно обозрев окрестности, я даже не стал спрашивать, чем это место отличается от десятка тех, что уже были пройдены. Никакого намека на дорогу мне не виделось, и ни разу даже не предположил бы, что тут когда-то проходили обозы. Навалившаяся усталость рухнула на плечи глыбой, которой я не стал противиться, а, проживав уже поднадоевший рацион, завалился спать у костра. Проснулся я от того, что Камет тряс меня за плечо. «Поднимайся, парень!» — раздался надо мной напряженный голос старика. «Обоз приближается!»